Глава 16. Трофеями система не порадовала, что было вообще-то справедливо. Да, технически всего один адепт сражался против троих, да еще и выше его уровнем. Однако часть повреждений нанесли молнии, да и монстры помогли. Нам досталось 5 кристаллов души с троих дуэргаров и целых 500 золота. С учетом того, что лишь небольшой процент монет выпадал, темные гномы успели изрядно нажиться на транспортных услугах через молниевый предел. Пополнил запасы кристаллической пыли и провизии. Тяжелый серебряный щит. Ранг редкий. Общая защита +2. Требование сила 15, стойкость 15. Кольцо покрова. Ранг глубинный. Общая защита +2. Требование сила 6, мудрость 6. Кольцо покрова сразу же забрал себе, тем более у дроу не было доступных слотов. Тяжелый щит выглядел шикарно. Серебро красиво отсвечивало на фоне фиолетового потолочного сияния. Поверхность щита была испещрена витиеватым узором. Сразу видно, что не донная экипировка. Я мог взять его в руки, вот только работать он толком не будет. Крайне полезный для чемпиона-призывателя предмет. Тяжелый щит мог закрывать весь торс и шею одновременно. Весил прилично, да и дебаф давал неслабый, как скорости передвижения, так и скорости каста, навыков и заклинаний. Тем не менее, я бы с большим удовольствием добавил его в слот аксессуаров. Проблема крылась в том, что мне не хватало характеристик, причем сильно. Как назло, ключевые требования у щитов отличались кардинально от призывательских характеристик. На данном этапе я просто не мог разорваться. Дилемма. Двигаться ли мне к редкому рангу кнута погонщика или поработать над защитой? Как ни прискорбно, но, наверное, лучше мне качать мудрость и ловкость. А тяжелый щит среднего класса продавался в лавках. Со временем, может, дорасту и до редкого. Палачу, само собой, щит не требовался из-за классовых ограничений. Что ни говори, охота на адептов — хороший способ пополнить свои финансы. Нет, философию дроу я принимать не собирался, но почему бы не совместить приятное с полезным? И с врагами разобрался, и трофеями разжился. Возможно, не стоило спешить с нападением на дуэргаров. Все же имелись свидетели того, как мы с ними переговаривались ранее. Насколько мне было известно, через клановый функционал можно было проверить, жив ли конкретный адепт или нет. Погибшие спустя определенный срок сами исчезали из списка клановых участников. Какое-то время оставалось, пока их не хватится. Путешествие через молниевый предел вышло дико неприятным, болезненным и изматывающим. Молнии доставали порой и до меня, спрятавшегося под Кингом. Встречающиеся мобы изредка агрились, невзирая на свой среди чужих. А в случае самых длинных переходов между арками даже Кенни с ультимативным покровом не спасал. Приходилось вызывать крючконоса дополнительно. Благодаря воздушному кокону и бонусу эмиссара к здоровью он мог выдержать больше дамага, нежели дроу. Я решил, что лишний раз соваться в молниевый предел не стоит. Хорошо, хоть на големов квесты мы взяли заблаговременно. Интересно, как другие адепты теперь будут перемещаться через проклятый ярус? Или существовала другая команда для провоза через молниевый предел? Не могли же дуэргары дежурить там круглый год? Место хлебное, наверняка новая пачка рыцарей быстро организуется. Древний лес. Ярус 13. 13-й этаж показался нам с дроу вполне приятным. Эльфийка, как и я, впервые забралась так высоко. Огромные ветвистые деревья тянулись ввысь, почти достигая кроны скалистого потолка. Местами в подлеске росли колючие кусты, но назвать заросли непролазными было нельзя. Мы наткнулись на ростки с красной ягодой, которая продавалась на рынке на дне. А на одной из полян заметились десяток сервов, которые под присмотром адептов собирали эти самые ягоды. Трудились они даже при скудном освещении позднего вечера. Напомнило мне отчасти свое собственное положение в медных копьях, хотя паразитов на спине сервов не держали. Такой ерундой вроде борьбы за права крепостных я страдать не планировал. Тем более местную систему не обманешь. Есть адепты-аристократы, а есть простой люд. Нельзя просто так взять и отменить феодальные отношения, даже если ты король. Время было поздним, так что я принялся готовиться к ночевке. Нашел уютную ложбинку в кустах недалеко от провала, поел темноэльфийской стрепни, уткнулся в пушистый мех Кенни и засопел, несмотря на пульсирующую головную боль. Сразу после завтрака отправились на кач. Первыми наткнулись на троицу древесных големов. Монстры могли атаковать удлиняющимся деревянным шипом из руки. Били метров на 20, гады, и каждым ударом пробивали наши средние доспехи. В ближнем бою они оказались неповоротливы. Не сказал бы, что они походили на энтов, скорее на несколько поленьев, соединенных гибким тонким стволом. На всякий случай я ходил с тремя питомцами, неизвестно, что новый ярус нам принесет. Вернулся к привычной схеме с Кингом и Токсиком, яд которого действовал и на древесных созданий, как ни странно. Чуть пройдя вглубь леса, мы натолкнулись на приличных размеров стайку с костяными и древесными големами. Первые — чисто для ближнего боя монстры, орудующие двумя длинными костяными конечностями-лезвиями. Атаковали они достаточно быстро, так что ДПС монстра получался приличным. При этом еще приходилось уворачиваться от древесных шипов, которыми в тебя старались попасть древесные монстры. Эль удавалось уворачиваться от большинства атак, я же старался принимать на щит и бил из-за спин союзников. Токсик, к сожалению, показал себя не с лучшей стороны. Костяные големы оказались иммунны к яду. По мне, несколько раз попали древесными шипами. Благодаря кольцу покрова удалось снизить получаемый урон. Мне следовало уже менять экипировку с донной на глубинную. Я даже задумывался о том, чтобы взять тяжелые доспехи вместо нынешних средних. Все равно убежать ни от кого не смогу. Но в бою скорость передвижения играла важную роль. Не раз сноровка меня выручала, помогая уйти от атаки. Неизвестно, будет ли польза от танкового билда. В следующей стычке с монстрами я испытал жестокого гоблина-эмиссара, которого решил назвать Берсерком. К сожалению, наваждение ярости и его собственная ярость не стакались, так что супербонуса не получилось. Но и в текущем состоянии гоблин довольно активно махал ятаганом и наносил приличный урон. Аура страха работала вполне неплохо, в том числе и на големах. Костяные монстры нерешительно мялись перед ударом, а древесные намного чаще мазали, если оказывались в зоне действия ауры страха. Так что на 13-м этаже я оставил Берсерка в команде. Боль нарастала день ото дня. Доводить до исступления, как это случилось в прошлый раз, из-за одной ушастой особы, между прочим, не хотелось. Поэтому я подзабил на маскировку, использовал двух петов помимо дроу, а также ходил со щитом. Лесные заросли по большей части скрывали нас от любопытных глаз. В случае, если рядом проходил отряд адептов, быстренько менял обратно на гримуар. В принципе, призыватель мог сражаться и без гримуара в руке. В теории он мог дать указ питомцам атаковать, после чего сменить классовый предмет на щит. Фамильяры тогда действовали согласно своим инстинктам, то есть неумело и неэффективно. Но объяснить ношение щита в целом было можно. Наш отряд выкашивал монстров в среднем поясе, словно газонокосилка. Големы падали один за другим, опыт и трофеи текли рекой. С небольшим шансом с древесных големов падал нужный мне ингредиент редкого ранга под названием «гибкая лоза». Именно с его помощью можно было прокачать кнут погонщика до следующего этапа развития. Выпадали трофеи медленнее, чем мы прокачивались, но, во-первых, я планировал докупить недостающие на рынке, а во-вторых, следующий ярус оказался дико негостеприимным. В ледяных чертогах адепты получали постоянный урон от холода, если не закупились теплыми аксессуарами, вроде меховых плащей. Я принял решение взять 14 и 15 уровни в древнем лесу, так что мы остались на ярусе дольше положенного. За несколько дней мне удалось собрать большую часть гибкой лозы на кнут погонщика. Предмет искармливал прожорливому оружию сразу же на месте, в результате чего удавалось освобождать место. А ведь наши кольца хранения могли содержать не так много веса. У нас накопилось много разного барахла. Следовало думать о приобретении колец более высоких рангов и лучшей вместимости. Мы старательно избегали встреч с сервами, собирающими ягоды, да и адептов обходили стороной. Другие группы тоже не горели желанием идти на контакт со странным отрядом, в котором призыватель повелевал эмиссарами. Главное правило бездны — держаться подальше от других людей. Но в один из дней нас посетил крайне неожиданный гость. «Здесь кто-то есть», — проговорила вдруг Дроу, когда мы смиренно ступали по лесной подстилке в поисках монстров. «Плут! Фэр-фэр-фэр, заметили! Трудно при свете дня промышлять», — раздался знакомый мне ехидный голосок. Я сразу же подобрался, готовясь атаковать. Лишь приглядевшись, сумел уловить еле заметное марево в воздухе. «Не стоит волком глядеть, не буду я тебя трогать пока», — заметила Кицуна. «Давненько ты не появлялся на дне, Летов». Рыжехвостая девица появилась из воздуха поодаль от нас. Было видно, что плутовка настороже. Оно и неудивительно. Древний лес — это небезопасное дно. Здесь и поплатиться можно за свои многочисленные злодеяния. «Что ты здесь забыла?» — вопросил я. «Мимо пробегала на охоту, на верхние ярусы спешила. Фыр!» — пояснила Шия. Увидев такую картину, не смогла пройти мимо. «Не эта ли темная эльфийка охотилась за тобой ранее, Хуман?» «Она самая», — усмехнулся я. «Почему она теперь охотится на монстров вместе с тобой?» «Я сумел поладить с ней. Приручил, можно сказать», — заявил я хвастливо. Эль осознала все величие и шикарность Икари Летова, как в качестве адепта и охотника на монстров, так и в качестве молодого симпатичного парня. Огромные зеленые глаза Шии вот-вот готовы были выскочить из орбит. «Дроу с Хуманом?» «Не слушай его бредни. Так получилось, что мы охотимся вместе», — вмешалась Дроу и обнажила шпагу. «Иди своей дорогой, Кицуна, не то поплатишься». «Фыр-фыр-фыр, как же низко ты пала, коллега по охоте на Летова», — покачала головой ушастая с сожалением. «Умолкни, не то уши оторву», — буркнула Дроу. «Лучше за своими ушами следи, хуманолюбка». «Какая к халсу хуманолюбка!» — разъярилась Дроу. «Спокойно, дамы, давайте не будем ссориться!» — поднял я руки в примиряющем жесте. «Ага. А паука зачем ближе ко мне пододвигаешь, а?» — фыркнула Кицуна и отошла еще дальше. Похоже, нашего отряда она опасалась всерьез, и не зря. «Ходили по урку слухи, что ты в бездне дар приручения эмиссаров получил, но до конца не верила. Что ты за него пожертвовал? Везет же некоторым». «И это чемпион Плут говорит? Давай разберемся в честном бою один на один». «Фэр, еще чего? Рыжая десница урка создана для любви и краж, а не для сражений». Я ради интереса посмотрел статус адептки через суть. Имя — Шия Формин. Здоровье 36 из 36. Уровень 17, раса — Кицуна. «Оно и видно. Только один уровень взяла за столько декад», — хмыкнул я. «Никак на испытание класса собралась?» «Надо двигаться дальше, ведь если Хуман достигнет 18-го яруса, я так и не узнаю его секрет». «Ради меня стараешься? Похвально. Дам тебе последний шанс, Кицуна. Если ты извинишься за все прошлые кражи и компенсируешь утраты, непревзойденный призыватель Икари помилует тебя». «Фыр! Твоя наглость растет от уровня к уровню, Хуман! Это Дроу так на тебя повлияло? Можешь не мечтать. Я еще найду способ выкрасть все твои кристаллы и сбережения. Счастливо оставаться!» «Желаю тебе получить худшие бонусы на испытании!» — крикнул я напоследок. Кицуна испарилась, упорхнув по своим делам. Натравить питомцев я на нее не успел. Вроде бы плутовка оставляла следы, приминая лесную траву и мох, но все же гоняться за шустрой невидимкой по лесу — такая себе затея. Эль могла бы ее догнать, но я с такой скоростью бегать не мог. Шия ушла, а мы с Дроу вернулись к охоте. Эльфийка потом ходила хмурой, переживая из-за собственного положения и сказанных хвостатой слов. Мы еще долго внимательно всматривались в заросли, пытаясь увидеть дрянную плутовку. Из-за опасений краж я первое время прятал Эль в небытие, заменяя эмиссаром. Но Шия больше нас ни разу не навестила. Похоже, опасалась атаковать в небезопасной зоне. «Поздравляем! Вы повысили свой уровень!» Выскочило уведомление одновременно у меня с Петами. Кинг с Берсерком тоже взяли 15-й уровень развития. Мы остались еще ненадолго, дабы апнуть остальных ключевых питомцев, хотя на этаже нам стало падать немного меньше опыта и трофеев из-за разницы в левеле. На этот раз я развивал петов равномерно, периодически тасуя, так что много времени на дополнительную прокачку не ушло. Токсик, Чемодан и Крючконос взяли свои 15-е уровни, став немного сильнее. Размышлял насчет повышений недолго. Добил мудрость и ловкость до 15 единиц, Именно столько требовалось для кнута погонщика или гримуара подмастерья укротителя редкого ранга. Для классовых навыков в большинстве своем также необходимо было развивать данные характеристики. Немного повысил и стойкость с силой, оставив пару очков в запасе. Имя — Икари Летов. Здоровье — 24 из 20 плюс 4. Мана — 34 из 30 плюс 15%. Уровень — 15. Опыт — 324 из 13900. Класс — Призыватель. 3 активных призыва. Характеристики — 2. Сила — 8. Ловкость — 15, стойкость — 10 плюс 2, мудрость — 15. Мы пробирались через лес к провалу, когда Дроу вопросила: «Ты действительно собираешься снова отправиться в Алую Бездну? Иного выхода у смертника нет. Думаешь, не справлюсь? Мы не знаем, что нас может там ждать. Ярус иной, испытания могут быть сложнее, но...» «Вынуждена признать, что для одиночной бездны мастер подготовлен отлично». «Если бы не Кхалсов, чемпионский бонус!» — вздохнула она. «Ладно, я другое хотела сказать. Нам в любом случае необходимо подготовиться к походу в бездну максимально. Мастер ведь в курсе, что мне не хватает аур и навыков». «Вот ты к чему! В последние дни ты вела себя хорошо, и даже стряпня стала лучше», — признал я. «Почему комплименты мастера все равно звучат оскорбительно?» — скривила свое прелестное личико эльфийка. «Относись к своему положению проще. Касательно аур, посмотрим, останутся ли у меня деньги. У тебя 25 кристаллов души в запасе!» — посмотрела в свой инвентарь дроу-чемодан. «Минимум 18 надо оставить на вожака», — возразил я. «И вообще, у питомца нет права распоряжаться моим имуществом, поскольку ты тоже мое имущество». Эльфейка продолжила бурчать, но я отозвал ее, пообещав призвать для обеда на дне. «Давненько мы не вкушали нормальных яств в хорошем заведении. Кнут в качестве приручения питомцев — это хорошо, но и про пряник не надо забывать». Вечером я спустился на центральную площадь, накинув на всякий случай капюшон на лицо. Темнота, маска и одежда частично помогали от опознавания сутью. Требовалось подходить к цели на более близкое расстояние. Кто его знает, будут ли меня искать, но лучше поберечься. Первым делом я заскочил в гильдию авантюристов. Обычно данж красного уровня сложности появлялся с шагом в 9 уровней, как это принято в бездне. Но когда и при каких условиях, никто точно не знал. Единственный нюанс — их шли штурмовать нечасто. Только отлично экипированные адепты, желательно с чемпионскими бонусами. Давалась всего одна попытка на каждом этапе, так что большую часть времени Алая Бездна висела открытой для любого, кто готов был рискнуть. Самоубийц находилось немного. Головная боль еще не достигла предела, но все же опека стала справляться хуже. Неизвестно, сколько дней мне удастся связно мыслить. В нетерпении я положил руку на черную поверхность камня заданий, полистал список доступных миссий. Квесты на големов брать смысла не было, поскольку я планировал проскочить 15-й ярус. Принял 2 задания на орков, монстров, что обитали на следующих 3 этажах. Вот только главного квеста в списке не было, и это могло стать для смертника большой проблемой. «Алого вызова нет в перечне», — проговорил я нервно. Головная боль словно усилилась в несколько раз, хотя это скорее из разряда психосоматики. Нервы расшалились. «Ха! Алый вызов есть у меня! Ножевой предмет класса!» — проговорила Эль, которая также обновляла квесты рядом со мной. Вдруг Дроу нахмурилась и огорошила. «Я не буду принимать это задание», —